Глава 14. Надежда заводное сердце. Кипя от негодования, Камаку отвела сестру обратно. Пройдя через заросший сад ведьмы, они вернулись назад в театр. Тесси куталась в старый актерский плащ и дрожала, пряча серое лицо в его складках, пока Камаку вела ее за руку по темным улочкам. Все это было обманом. У ведьмы не было никакого лекарства ни для нее, ни для Тесси. Лицо девочки исказило ярость, но она решила сохранять спокойствие ради сестры, лишь ее деревянные гетто слишком громко стучали по переброшенным через грязь доскам. Она не могла выбросить из памяти похожую на дым пыль, лентой, обвивающую красивые пальцы высокого мужчины, танцующую на костяшках его пальцев. Другого мужчину, который держался возле двери, наблюдая и прислушиваясь. Молчаливого, с жутковатыми рыжими усами и будто слишком старыми для его лица глазами. Однажды, когда Тесси была совсем маленькой, Камаку услышала из гримерки старого хозяина какой-то странный звук. К нему тогда пришла некая женщина, гейша, которую сестры раньше не видели. Очень красивая. В голубом с золотом кимоно, с белым лицом, с порхающими, как птички, пальцами. Она настраивала семисен с яростной сосредоточенностью. На катацу лежала развернутая пачка нот. Серые струны инструмента меланхолично гудели. Но когда женщина запела, то внутри Камаку открылась пустота, и пение гейши показалось ей отголоском чего-то темного, таящегося у нее глубоко внутри. Она чувствовала на своем рукаве руку Тесси. Сестры едва осмеливались дышать. Когда Камаку выглянула из своего укрытия, ей показалось, что гейша сидит за стеклом. Настолько она была отстранена от мира, который воздействовал на нее, но к которому она не принадлежала. Переведя взгляд на хозяина, Камаку увидела, что тот плачет. Теперь то же чувство посещало ее, когда она смотрела на свою маленькую сестру. Она будто находилась за стеклом. Вернувшись в театр, она уложила дрожащую Тесси на пол в их маленькой комнатке и накрыла ее одеялом, помешала угли в жаровне. Весь тот вечер она работала очень рассеянно, задумчивая, неуверенная в себе. Потушила фонари, когда актеры еще находились в комнатах, разлила ведро с водой, уронила во время первого представления коробку со старыми масками, подняв такой грохот, что решила спрятаться под лестницей, чтобы ее не побили. Ночью она плохо спала и видела странные сны. На следующий день, все еще растерянная, она попыталась забыться в своих делах. Младший помощник застал их с Тесси сидящими на коленях в подвернутых кимоно. Камаку ворчала. Тесси двигалась медленно, словно во сне. Они драили щетками пол слабо освещенной костюмерной. Мужчина протянул Камаку маленький серый мешочек. «Один гайдзин оставил вам, не назвав своего имени». Он окинул девочку долгим внимательным взглядом, словно пытаясь понять, во что же ее втянули, и ушел. Камаку охватил страх. Бинты на руках намокли, и она вытерла запястье о фартук. Отполированный пол блестел. Театр наполнялся голосами. Тесси стояла на коленях в дальнем конце комнаты и наблюдала за происходящим сквозь упавшие ей на лицо волосы. «Тот самый мужчина?» — прошептала она. «Ко, что ему нужно?» Камаку не ответила, не сказала «им нужна я». Вместо этого она, развязав шнурок, открыла мешочек. Внутри была шелковистая серебряная пыль. Джейкоб подождал еще две ночи, а потом вернулся. Он не знал, получила ли девочка мешочек с пылью, который он для нее оставил. Не знал, рассердилась ли она или заподозрила его в хитрости или что-то еще. Он подумал, что в разгар холеры театр будет полупустым или почти пустым, и проникнуть туда и разыскать ее будет легко. Но все оказалось не так, совсем не так. Во-первых, он был не один. Казалось, что женщину, кроме него, больше никто не видит. На ней было все то же старомодное платье с оборчатым льняным воротником, в котором она представала перед ним во сне, длинный темный плащ с маленькой серебряной застежкой и шелковый чепец с изогнутым проволочным каркасом. И хотя Джейкоб должен был ощутить угрозу или, по меньшей мере, тревогу, вместо этого его охватило странное, похожее на сон, спокойствие, как будто она принесла ему добро и надежду. Так что он просто влился в поток посетителей, пришедших посмотреть кабуки. Он постоял в задымленном факелами проходе с низким потолком, поражаясь тому, что на него больше никто не смотрит с удивлением, а затем, когда прозвучал первый гонг, проскользнул за угол и увидел, что призрак женщины наблюдает за ним из бокового коридора. Встретившись с Джейкобом взглядом, она проследовала дальше. Он пошел за ней, медленно, словно во сне. Загадочная женщина вела его по лабиринту тусклых, душных коридоров и раздвижных ширм. Наконец он вошел в маленькую тихую комнатку в верхней части театра, где на полу стояла жаровня, возле которой на коленях сидела та самая девочка, Камако. Рядом с ней лежала ее маленькая сестра, Тесси. Увидев посетителя, Камако встала. От внимания Джейкоба не укрылась привязанная к лодыжке сестры веревка. «Кто вас впустил?» — спросила Камако. Не дожидаясь ответа, она повернулась, отодвинула ширму и повела его прочь по скрипучему коридору, а затем вверх по скрытой в темноте узкой лестнице к люку в потолке. Просунувшись через него, Джейкоб оказался на крыше высокого здания театра. Внизу раскидывался город, завораживающий море маленьких огоньков и разноцветных фонарей. В душном воздухе пахло дождем. В 10 футах от него девочка, не останавливаясь, проворно перебирала по глиняной черепице босыми ногами. Она не оборачивалась, чтобы убедиться, что он следует за ней. Догнал он ее только на балкончике с двускатной крышей и низкой темной дверью, которую, по всем признакам, не открывали много лет. Джейкоб не осмелился опереться о старые, но красивые плетеные перила балкона. Девочка села, свесив ноги, как маленький ребенок. Джейкоб вдруг осознал, какая же она еще молодая. Сняв шляпу, он сел рядом с ней. Волосы его липли к вискам. «Что это за место?» — тихо спросил он. «Лучше бы вы сюда не приходили», — ответила девочка. «Я не хочу вас видеть». Он не стал напоминать, что она сама привела его сюда, и что она могла бы отказаться от встречи с самого начала, могла бы даже закричать, и тогда его выгнали бы из театра. «Прости, я рассердил тебя», — сказал он. «Я не рассердилась». Ему захотелось улыбнуться, но вместо этого он посмотрел на нее серьезным взглядом. Он вспомнил, что был примерно такого же возраста, когда в Вене его нашел Бергост. Вспомнил, каким старым показался ему этот мужчина с мягким лицом, как подумал, что этот пожилой человек совсем ничего не знает о мире. Тогда он тоже очень боялся. Тот страх жил в нем до сих пор. Заглянув девочке в лицо, он прикинул, с чего лучше начать разговор. «А ты неплохо говоришь по-английски». «Это язык моего отца», — она пожала плечами. «Меня ему научила мама». «Значит, мне повезло. А что с твоими руками?» Девочка помедлила, потом неспешно размотала бинты и подняла руки с кривыми красными пальцами. «Они всегда такими были. А у вас не так?» «Нет». «А когда вы узнали?» — спросила она, тщательно подбирая слова. «Ну, то есть, что вы умеете?» Она поводила руками, словно перебирая пыль. Внезапно до него дошло, как сильно она нуждается в этом разговоре, как много у нее скопилось вопросов. Он решил быть с ней настолько честным и прямым, насколько это возможно. «Я всегда знал», — ответил он. «А вы умеете делать что-нибудь еще?» Он помедлил, разглядывая ее в полутьме. «Что именно?» «Что угодно». «Нет», — покачал он головой. «Только управлять пылью». «Вам бывает больно?» Бывает холодно, особенно в запястьях, и от этого больно. Девочка немного подумала. «И как вы научились контролировать эту силу?» Обняв себя руками, он откинулся назад, разглядывая беззвездное ночное небо, затянутое тучами. «Сначала пытался сам», — тихо сказал он, — «как и ты. Но потом попал в Каррендейл, и там меня научили еще кое-чему. Как делать это безопасно?» «Каррендейл, вы оттуда приехали?» «Да, это в Шотландии». «В Европе?» «Да». «Значит, на другом конце света», — прошептала она. Он кивнул. Но ее это, похоже, не удовлетворило. Быстрыми ловкими движениями она начала наматывать льняные бинты обратно на руки. «Вы проехали полсвета ради меня? Потому что я умею делать то же, что и вы. Почему? Что вы хотите от меня, Джейкоб Марбер?» В ее устах его имя прозвучало странно. Говорила она совсем не как ребенок. Джейкоб посмотрел на нее. «Я хочу отвезти тебя к нам, в Каррендейл». Она рассмеялась резким, сердитым смехом. «Почему бы и нет?» — спросил он. «Что тебе здесь делать? Кто тут умеет то же, что и ты? Да и кто поймет, даже если и увидит?» Она прикусила губу и отвела взгляд. «Я ничего о вас не знаю. Вы можете быть кем угодно». Он понимал, что на самом деле она думает о своей младшей сестренке, о том, что станет с ней. Он повертел свою шляпу. «Кое-что ты обо мне знаешь. Разве этого недостаточно?» Девочка взглянула на его руки, но тут же отвернулась. «Ты не сможешь жить здесь без защиты, Камакутян. Долго у тебя это не получится. Такие, как мы, не очень хорошо справляются в одиночку. Люди нас боятся. А в Шотландии их разве нет?» «Кое-какие есть», — медленно улыбнулся он. «Но шотландцы, они очень практичны». Подмигнув ей, он мягко заговорил о своем детстве. Рассказал ей немного о том, как мальчиком выживал в переулках Вены, вечно испуганный и голодный, пока его не разыскал один человек — доктор. Именно он написал им в Киото о ней. Они с товарищем находились в Японии уже больше месяца, и с ней их свел лишь случай. Случай или все-таки судьба? Решать ей. Он сказал, что талант пыли не единственный талант в мире, и что его компаньон, мистер Колтон, может делать себя очень сильным. То еще зрелище, это надо видеть. Девочка слушала молча, не отрывая глаз от его лица, и Джейкоб не знал, верит ли она ему. Он рассказал ей, что у него был близнец, который умер, когда им было столько же лет, сколько и Камаку сейчас, что смерть брата сломила его, что он так и не смог с этим смириться и никогда не сможет. Наконец он рассказал ей о глифике, человеке старом, как древнее священное дерево, который живет в развалинах монастыря в Каррендейле. За особый талант этого человека прозвали пауком. Он умеет добывать информацию, как никто другой. «Именно он привел нас к тебе», — объяснил Джейкоб. «В своих снах он пребывает в центре своего рода паутины, и каждый раз, когда кто-то где-то использует свой талант, он ощущает вибрации и таким образом находит этого человека». Девочка следила за его губами, словно завороженная, и тут он замолчал, внезапно смутившись. «Я совсем не такой, как ты, Камакутян, это правда. Я не знаю, что тебе довелось испытать в жизни, через что ты прошла, но мы обладаем одинаковым талантом, ты и я. Это что-то да значит». Он погладил бороду. Ей было столько же лет, сколько и ему, когда Генри нашел его в Вене. Темные глаза полны печали, руки обернуты льняными бинтами, как будто она скрывает ожоги. «А ваш брат, он болел?» — спросила девочка. «Это был несчастный случай», — Джейкоб покачал головой. «А доктор, который нашел вас, он его не спас?» «Это случилось раньше. Он появился слишком поздно. Нужно было попытаться что-то сделать, что угодно». В тихом ночном воздухе слышалось тяжелое дыхание Джейкоба. «Я и сейчас сделал бы все, что угодно», — тихо произнес он, и, услышав собственные слова, вдруг понял, что это правда. Он подумал о женщине-тени, о Борсине и о том, что она говорила. Камако глубоко вздохнула. «Моя сестра больна. Никто не знает, что с ней». Он кивнул. «Я не знаю, что делать». Он старался не смотреть на нее, не представляя, как все объяснить. «Твоя сестра...» — начал он неуверенно, затем сглотнул и попытался снова. «Твоя сестра, Тесси, она раньше сильно болела, так что ты опасалась за ее жизнь. И теперь ей все время очень холодно. Она стала бледной? Она когда-нибудь спит?» «Нет, никогда», — прошептала девочка. «А ее зубы, они острые? У нее есть три красные линии на горле, вот здесь?» Он нервно теребил шляпу. «Тесси не больна, Камакутян. Это не болезнь». Девочка медленно повернула к нему лицо. В глазах ее застыл ужасный вопрос. «Твой талант — это не просто умение повелевать пылью. Ты обладаешь еще кое-какими способностями». Он изучал ее лицо, и ему вдруг стало дурно из-за того, что он собирался сказать. «Это все ты. Только ты держишь ее здесь, твоя любовь к ней. Да, вреда ты ей не причиняешь», — тут же добавил он, «но ты должна отпустить ее, должна дать ей покой». Девочка покачала головой, будто не веря или не понимая, или все это вместе. Но он чувствовал, что в глубине души она знает, что он говорит правду. «Она уже ушла», — сказал он. «Мне жаль». Ему было действительно жаль. Он ощущал это сожаление в своем сердце, ощущал глубокую и острую боль. Он был не в силах даже взглянуть на нее. Он ожидал, что она закричит, ударит его в грудь своими маленькими кулачками или, может, просто усмехнется, или сердито встанет и уйдет, но она ничего не делала. Просто сидела, глядя в темноту, как будто даже не слышала его. В этот момент он снова почувствовал присутствие кого-то еще и посмотрел на крышу напротив. Женщина из его сна вернулась и теперь стояла на глиняных черепицах, лишь силуэт на фоне ночного мрака. Джейкоба пронзило холодное и неприятное ощущение. Закапал слабый дождь, с фронтонов лились теплые струи. Внимание тени, казалось, привлекло что-то происходящее на улице, какое-то движение. Она вытянула длинную руку и показала вниз. Джейкоб поднялся на ноги, чтобы посмотреть. По улице бежала маленькая фигурка, неестественно белая в ночном полумраке, призрачная и жуткая, убегала прочь от театра, в тепло и темноту старого квартала. Камако резко охнула. Это была ее сестра, Тесси. Она сбежала.